Глава 29, из которой вы узнаете о том, как паломники, избавившись от гибели, прибыли в государство Баосянго, и как Джубадзе, преисполненный благодарности за оказанный прием, возвратился в горы для борьбы с волшебником. Когда не можешь ты смирять нелепые мечты, то как же истины достичь рассчитываешь ты? В служении Будде мы растим природных чувств зерно, но как перерождаться вновь, когда в душе темно? Возможно, праведником стать, уразумев закон, иначе будешь сотни раз в пороки погружен. О совершенствование чувств, помысли в жизни сей, чтоб смыло скверно всех грехов с больной души твоей. Бесчисленные, как песок на гангских берегах, грехи твой омраченный дух отяготят в веках. Итак, Джубадзе и Шасен уже более 30 раз схватывались с волшебником, но все еще нельзя было сказать, кто окажется победителем. Почему же так случилось? А вот почему. Волшебник, конечно, был так могуч, что даже 20 таких монахов, как Джубадзе и Шасен, не могли бы справиться с ним. И только потому, что танскому монаху не суждено было умереть, и он находился под покровительством духов и защитников буддизма, в воздухе появились духи тьмы и света, Людин и Людзя, 5 защитников буддизма, духи-хранители 4 стран света и 18 духов-хранителей буддизма. Они помогли Джубадзе и Шасену. Однако оставим пока сражающихся противников и поговорим о Сюаньцзяне. Убитый горем, сидел он в пещере волшебника и думал о своих учениках. Что-то они делают теперь. Из глаз у него текли непрошенные слезы. «Унэн», — думал он, — «в каком селении ты встретил добрых людей, и где утоляешь сейчас свой голод подаянием? А ты, Удин», — продолжал он размышлять, — «удастся ли тебе найти Унэна? Может быть, вы уже встретились, но как вы узнаете о том, что я попал в лапы волшебника, и мне грозит смертельная опасность? Когда же, наконец, я встречу вас? Когда мы освободимся от этих бедствий и отправимся в путь?» И вот когда он так сидел, полный горестных раздумий и тревог, он вдруг увидел, как из внутреннего помещения вышла женщина. Опираясь на столб, к которому привязывали смертников, она сказала: «Отец преподобный, как вы сюда попали и почему привязаны?» Сюаньцзян полными слез глазами украдкой взглянул на женщину. Ей было лет 30. «Милостивая госпожа», — промолвил он, — «зачем спрашивать человека, обреченного на смерть? Я пришел к вам по собственной воле, и если вы хотите съесть меня, ешьте скорее». «Я не ем людей», — отвечала женщина. «Моя родина расположена в 300 с лишним ли к западу отсюда. Называется она Баосянго. Я принцесса, третья дочь правителя этой страны. Зовут меня Байхуасю. 13 лет назад, в ночь на 15-й день 8-й луны, в тот момент, когда я любовалась луной, меня унес бешеный ураган, вызванный волшебником. Волшебник сделал меня своей женой. С тех пор я живу здесь, родила 2 детей. О своих родных я не имею никаких сведений и потеряла всякую надежду вернуться когда-нибудь домой. Я часто вспоминаю о своих родителях, но лишена даже возможности повидаться с ними. А вы откуда пришли и как попали к нам?» «Я иду в Индию за священными книгами», — отвечал Сюаньцзян. «И вот неожиданно забрел сюда. Волшебник хочет еще поймать 2 моих учеников, зажарить нас всех и съесть». «Успокойтесь, почтенный отец», — с улыбкой промолвила женщина. «Раз вы идете за священными книгами, я выручу вас. Баосянго лежит как раз на пути, ведущем в Индию. Так вот, если вы согласитесь отнести письмо к моим родителям, я уговорю волшебника освободить вас». «Милостивая госпожа, — закивал головой Сюаньцзан. «Если только вы спасете мне жизнь, я с радостью отнесу ваше письмо». Тогда принцесса ушла во внутреннее помещение, написала письмо и вручила его Сюаньцзану, освободив монаха от веревок. Взяв письмо, Сюаньцзан сказал: «Милостивая госпожа, благодарю вас за величайшее благодеяние, оказанное мне. Проходя через вашу страну, я непременно побываю у вашего отца, опасаюсь лишь одного. Прошло уже много лет, возможно, ваши родители не захотят даже принять меня. Как мне тогда поступить? Если так случится, я невольно нарушу свое обещание. Вы не ругайте меня». «Не тревожьтесь», — отвечала на это принцесса. «У моего отца всего 3 дочери, поэтому, узнав о письме, он непременно выразит желание повидать вас». Сюаньцзан запрятал глубоко в рукав переданное ему письмо, поблагодарил еще раз и хотел уходить. Но принцесса задержала его. «Через передние ворота не ходите», — предостерегла она. «Там сейчас целая толпа духов. Они размахивают знаменами, кричат, бьют в барабаны и гонги, помогая своему повелителю вести бой с вашими братьями. Идемте лучше через задние ворота. Если вам встретится сам хозяин, это еще ничего, он разберется, в чем дело, а вот его подчиненные могут схватить вас и причинят вам вред. Лучше я сама пойду и улажу это дело. Может быть, князь согласится отпустить вас, тогда вы обождете своих учеников, они разыщут вас, и вы спокойно отправитесь дальше все вместе». Выслушав ее, Сюаньцзан низко поклонился и выразил полную готовность исполнить любое ее приказание. Затем он вышел через задние ворота и, не решаясь спускаться в путь один, укрылся в зарослях кустарника. Между тем принцесса, задумав хитрый план, поспешила за ворота и стала пробираться через толпу младших духов. За воротами стоял невообразимый грохот. Это дрались в высоте Джубадзе и Шасен с волшебником. «Господин, желтый халат!» — изо всех сил закричала принцесса. Услышав ее голос, волшебник покинул поле боя, спустился на облаке вниз и, бросив оружие, подошел к жене. «Что тебе надобно, женушка?» — спросил он. «Господин мой», — отвечала женщина, — «сейчас, когда я спала у себя в комнате, во сне ко мне явился святой человек в золотых латах». «Что за святой мог явиться сюда?» — спросил волшебник. «Когда я была маленькой», — сказала на это принцесса, — «и жила у себя во дворце, я мечтала о достойном муже и дала обет, что, если найду такого, то отправлюсь на знаменитую гору, поклонюсь святым местам и сделаю подношение монахам. Но, став твоей женой и проводя время в удовольствиях, я позабыла об этом. И вот во сне ко мне явился святой и потребовал, чтобы я выполнила свой обет. Когда он крикнул, я проснулась и поняла, что это был сон. Я тотчас же пошла к тебе, мой господин, чтобы рассказать тебе об этом, но неожиданно увидела привязанного к столбу монаха. Умоляю тебя, мой господин, выполни мое скромное желание и сжалься над ним, тогда я смогу выполнить данный мною обет и поднести подаяние этому монаху. Не знаю только, согласишься ли ты на это». «Очень ж ты суеверна у меня, женушка», — сказал волшебник. «А, впрочем, не такое уж это важное дело. Если мне захочется поесть человеческого мяса, я достану, сколько мне будет нужно. А этого монаха можешь отпустить. Пусть идет на все 4 стороны». «Господин мой», — промолвила принцесса, — «я уже отпустила его. Он вышел через задние ворота». «Тогда в чем же дело?» — спросил волшебник. «Отпустила и ладно, а через какие ворота — это все равно». Затем он схватил свой стальной меч и громко крикнул: «Эй, Джубадзе, иди сюда! Я тебя не боюсь, но сражаться с тобой не буду. Из уважения к моей жене я сохраню жизнь вашему учителю. Он ушел через задние ворота. Ищите его там и отправляйтесь дальше. Но если когда-нибудь вы снова попадете в мои владения, пеняйте на себя, пощады не будет». Услыхав эти слова, Джубадзе и Шасен, словно их освободили из ада, ринулись обратно в лес, взяли под усы коня, схватили носилки с вещами и моментально скрылись. Обойдя кумирню, они подошли к задним воротам и позвали своего учителя. Узнав их по голосу, Сюэньцзан тотчас же откликнулся. Раздвинув кустарники, Шасен помог учителю выйти и сесть на коня. И вот синеликий демон, угрожая, встал перед ними страшной злобной силой. Бай Хуасю появилась к счастью и путников от смерти защитила. Так и рыба, изрыгнув из пасти золотой крючок, уходит в море, резво бьет хвостом по волнам синим, весело играет на просторе. И так они отправились дальше. Джубадзе, как и раньше, шел впереди, а Шасен следовал позади. Выйдя из соснового леса, они очутились на широкой дороге. В пути Джубадзе и Шасен не переставали ссориться, обвинять друг друга то в одном, то в другом. Сюаньцзан едва успевал мирить их. С наступлением вечера они пораньше устраивались на ночлег, а на рассвете с первым криком петуха снова пускались в путь. И так, привал за привалом, они незаметно прошли еще 299 ли. И вдруг они увидели перед собой прекрасную страну. Это и была страна Баосянго, чудесный край. Далекая дорога и цепи гор вдали, а край богат все так же, хоть он за 40 ли. Луна сияет ярко, блаженные облака, колеблются туманы дыханием ветерка. Прекрасная картина. Здесь у подножья скал ручей на перекатах белее яшмы стал. Тропинками повсюду исчерчены поля, в ростках душистых злаков кормилица земля. На трех ручьях немного увидишь рыбаков, на две горы лесистых один лишь сборщик дров. Железную стеною там город окружен, и рвом с водой кипящий надежно защищен. И в счастье соревнуясь, здесь весел каждый дом. Высокий спорит терем с блистательным дворцом. Террасы высотою в десятки тысяч джан, как пестрые знамена, дворцы Хуанчандян. На золотых ступенях у яшмовой стены, на лестницах дворцовых придворные чины, колокола и флейты, свирели барабан, гаремные томленья развеют, как туман. В садах императрицы в росе стоят цветы, каналы государя прозрачные и чисты, сгибает ветер ветви прибрежных тонких ив, над водами каналов причудливо склонив, в повозках пятиконных, на стогнах городских блистают горожане в одеждах дорогих. В местах уединенных приволье для стрелков они одной стрелою пронзают двух орлов. Полночных развлечений построены дома, и песни оглашают дворцы и терема. Такое сладострастие, такая красота веселью не уступит Лоянского моста. Идя за книгой, старец и плакал, и скорбел о славном танском царстве, кляня его удел. Ученики же старца, узрев его печаль, безмолвно устремились умом и сердцем вдаль. Сюаньцзан и его ученики не могли налюбоваться красотами страны Баосянго. Наконец они собрали свои вещи и, ведя коня, отправились в гостиницу при почтовой станции, где и остановились. После этого Сюаньцзан пешком отправился к воротам дворца и обратился к дворцовой страже. — Я монах, посланец танского императора, — промолвил он, — у меня есть письмо к вашему государю. Покорнейше прошу доложить обо мне. Дежурный у ворот чиновник поспешил к своему повелителю. — Великий государь, произнес он, сюда прибыл почтенный священнослужитель, посланец танского императора. Он хочет засвидетельствовать вам свое почтение и передать какую-то бумагу. Государя очень обрадовало это известие, и он тут же распорядился ввести Сюаньцзана во дворец. Когда Три Пятаку подвели к трону, он трижды громко приветствовал государя. Находившиеся на приеме чиновники в один голос с одобрением говорили, что сразу, дескать, видно выдающегося представителя великой страны, поскольку лишь такой человек может с подобным благородством и так свободно воздавать почести. — По каким делам вы прибыли сюда, почтенный отец? — спросил Сюаньцзана, правитель страны. — Я житель Танского государства и последователь учения Будды, — отвечал на это Сюаньцзан. — По велению моего императора я следую сейчас на запад за священными книгами. По этому случаю мне выдана специальная бумага, которую я и хотел в соответствии с существующим порядком представить вашему величеству и просить выдать мне разрешение на дальнейшую поездку. Вот почему я и решил побеспокоить вас, государь. Если у вас действительно есть бумага, выданная самим императором, сыном неба, то покажите ее нам, — промолвил правитель. Тогда Сюаньцзан, взяв обеими руками бумагу, развернул ее и почтительно положил на столик перед государем. В бумаге говорилось: «Настоящая бумага выдана сыном неба по воле неба, управляющим Великой Танской империей, в стране Джамбудвипа. Несмотря на мои скромные способности, мне, как наследнику, пришлось принять на себя управление страной, а также стать слугой святых. В результате я попал в чрезвычайно опасное положение. Однажды, по той причине, что я не смог оказать помощь обратившемуся ко мне дракону реки Динхэ с просьбой спасти ему жизнь, дракон погиб и попал в преисподнюю. Оттуда ко мне прибыл посланец ада. И только потому, что в небесной книге не был точно указан год моей смерти, я по милости владыки ада был возвращен к жизни. По этому случаю я велел отслужить молебен, чтобы помочь душам умерших перейти в другой мир. И вот, помогавший всем страждущим бодхисаттва Гуанинь явилась ко мне в золотом сиянии и сказала, что на западе у Будды есть священные книги, которые помогут бесприютным душам умерших перейти в царство мрака. Настоящей бумагой повелеваю преподобному отцу Сюаньцзану отправиться в дальний путь за священными книгами и псалмами. Просьба оказывать всякое содействие подателю сей бумаги, который будет проезжать по западным странам, дабы он мог выполнить возложенную на него миссию, выдано в 13-й год правления Джэнь Гуань, великой танской династии, в присутствии императора. Бумага скреплена императорской печатью. Прочитав бумагу, правитель страны Бао Сянго взял императорскую печать и, скрепив ею свою подпись, передал Сюаньцзану. Сюаньцзан поклонился государю и поблагодарил его за оказанную милость. «А теперь я хочу передать вам письмо от ваших родственников», — сказал Сюаньцзан. «Что за письмо?» — обрадовался государь. «Письмо от вашей третьей дочери принцессы, ваше величество», — отвечал Сюаньцзан, «которую похитил волшебник из пещеры Боюэ. Мы встретились с ней совершенно случайно, и она попросила меня передать вам письмо». Услыхав это, государь залился горючими слезами. 13 лет я не видел моей дочери», — промолвил он. «Сколько гражданских и военных чиновников отстранил я за это время от должности! Сколько казнил служанок и евнухов! Но все они твердили одно — что принцесса вышла из дворца и заблудилась, где ее только не искали. Бесчисленное количество жителей нашей страны было привлечено к ответу, однако где принцесса, установить так и не удалось. Кто мог знать, что ее захватил волшебник? Вот почему эта весточка о ней привела меня в такое отчаяние и даже вызвала слезы». Тем временем Сюаньцзан вынул из рукава письмо и почтительно передал его императору. Но как только император прочел обычные слова обращения с пожеланием благополучия, у него сразу же опустились руки, и он не мог читать дальше. Тогда он приказал позвать ученого из императорской академии, и когда тот явился, передал ему письмо и приказал читать вслух. Все гражданские и военные чиновники, а также находившиеся в покоях рядом с залом государыня с придворными дамами, затаив дыхание, приготовились внимательно слушать. «Ваша непочтительная дочь Бай Хуасю, — начал читать ученый, — сто раз склоняет свою голову перед великолепным троном своего высокодобродетельного отца и желает ему много лет здравствовать. Кланяюсь я также своей матери, государыне, а также всем вашим государственным и военным сановникам, которые присутствуют у вас на приеме. Я чувствую глубокую признательность за те многочисленные заботы, которыми была окружена в вашем доме и за которые не смогла отплатить вам, хотя всегда старалась выказывать вам свое почтение и уважение. Но вот 13 лет тому назад, в 15-й день 8-й луны, в ту прекрасную ночь, когда по вашему высочайшему повелению я готовила пир во дворце, и все собравшиеся гости веселились и любовались луной, откуда-то налетел благовонный ветер, из которого вышел князь демонов. Глаза у него были огненные, лицо синее, а волосы черные. Он схватил меня и на волшебном луче унес в пустынный горный край. Избавиться от него или перечить ему я, конечно, не могла, и он, пользуясь своей силой, заставил меня стать его женой. Так я и живу с ним вот уже 13 лет и родила от него 2 оборотней. Я знаю, что одно упоминание об этом заслуживает осуждения и может нанести ущерб правам и обычаям нашей страны. Возможно, мне не следовало сообщать вам об этом, но я боюсь, что могу умереть, и вы даже не узнаете, что случилось со мной, станете меня упрекать и осуждать. И вот неожиданно для меня преподобный монах Танской империи тоже был схвачен этим волшебником. Я писала это письмо со слезами на глазах, затем набрала смелости, помогла ему освободиться и пересылаю с ним эту весточку вам. Я хотела еще высказать вам свое заветное желание и почтительно просить вас, государь-отец, пожалеть свою дочь и направить к пещере Боюэ на горе Ваньзишань войско, чтобы расправиться с волшебником, спасти меня и вернуть ко двору. Буду век благодарна вам за вашу милость, ваша недостойная дочь Бай Хуасю нижайше кланяется вам. Ученый кончил читать. Государь горько заплакал, заплакала и государыня, даже чиновники и все, кто присутствовал здесь, тяжело переживали это горе. Наконец государь перестал плакать и обратился ко всем военным и гражданским чинам с просьбой повести войска, выловить волшебника и освободить его дочь, принцессу Бай Хуасю. Он несколько раз спросил, кто возьмется за это дело, но все молчали. Поистине, это были деревянные полководцы и сановники. Правителя охватило отчаяние, и он снова залился горючими слезами. Тогда сановники опустились перед ним на колени и промолвили: «Не отчаивайтесь, ваше величество! С тех пор, как исчезла принцесса, прошло 13 лет, и все это время никто ничего не знал о ней. Лишь благодаря тому, что она встретила танского монаха, ей удалось прислать нам письмо. Неизвестно, насколько оно достоверно. Кроме того, все мы, ваши подданные, простые смертные. Мы изучали военные книги и тактику, знаем, как разбивать лагерь и расставлять войска. Можем охранять государство от нашествий врагов. А этот волшебник умеет летать на облаках и тумане. Как же мы можем пойти против него? Как можем спасти вашу дочь? Вот паломник, идущий за священными книгами, принадлежит к высшему разряду священнослужителей. Учение его настолько могущественно, что он может подчинять себе тигров и драконов. Добродетели его так велики, что он в силах противостоять всяким духам и оборотням, и, кроме того, ему, конечно, известно, как покорять духов. Ведь еще в древние времена говорили: «Тот, кто любит болтать о чужих грехах, сам греховодник». Поэтому следует попросить этого почтенного монаха усмирить волшебника и спасти принцессу. Это единственно правильный выход из положения. Тогда правитель обратился к Сюаньцзану: «Почтенный отец, если вы знаете, как расправиться с волшебником, освободите мою дочь и привезите ее сюда. Незачем вам идти на поклонение Будде. Вы можете отрастить волосы, и я готов признать вас своим братом. Будем вместе управлять страной и наслаждаться богатством и счастьем. Как вы на это смотрите?» «Я еще не до конца постиг учение Будды, и поэтому не могу подчинять злых духов», — поспешил почтительно ответить Сюаньцзан. «Если вы не умеете усмирять духов, как же вы отважились отправиться в Индию?» — спросил государь. Сюаньцзану пришлось признаться в том, что с ним вместе идут его ученики. «Одному мне, конечно, рискованно было бы пускаться в такой путь, ваше величество», — почтительно отвечал он. «Но у меня есть два ученика. Они без труда преодолевают непроходимые горы и перебрасывают мосты через реки. Лишь благодаря им я и смог добраться сюда». «Что ж вы за монах, если не знаете правил?» — сердито сказал государь. «Вы должны были прибыть вместе со своими учениками. Может быть, я и не преподнес бы им каких-либо особых даров, но на скромное подаяние они все же могли рассчитывать». «Мои ученики так безобразны, — сказал тогда Сюаньцзан, — что я не осмелился привести их ко двору из опасения, как бы они своим присутствием не оскорбили ваше царское достоинство». «Вы только послушайте, что говорит этот монах!» — рассмеявшись, сказал государь. «Неужели я испугался бы?» «Не знаю даже, как и сказать вам», — промолвил Сюаньцзан. «Старшего моего ученика зовут Джубадзе. У него длинная морда и отвратительные клыки. Тело его покрыто щетиной, а уши как веера. Вдобавок ко всему у него огромный живот. Когда Джубадзе идет, поднимается ветер. Второй мой ученик, монах, зовут его Шаудин, рост у него 2 джана, плечи широченные, лицо синее, рот как лохань, глаза у него горят, зубы как зубья у бураны. Вот почему я не решился привести своих учеников сюда». «Ну, после того, как вы нам уже описали, нам их наружность уже не страшна, давайте позовем их сюда». И он тотчас же отправил посланца с императорской биркой в гостиницу за Джубадзе и Шасеном. Когда дурень услыхал о том, что их приглашают ко двору, он, обращаясь к Шасену, сказал: «Дорогой брат, помнишь, ты говорил, что не надо брать письма, а теперь сам можешь убедиться, какую пользу оно принесло нам. Государь, вероятно, велел принять нас, как полагается принимать людей, доставивших письмо, и уж, конечно, устроил пир в честь нашего учителя. А поскольку аппетит у нашего учителя невелик, то он и вспомнил о нас. Ну что ж, поедим как следует, а завтра тронемся в путь». «Дорогой брат, — сказал на это Шассен, — ты ведь не знаешь, что там произошло. Но, однако, делать нечего, придется идти. Вещи и коня мы оставим в гостинице, с собой же захватим только оружие». Порешив на этом, они вместе с посланцем отправились ко двору и вскоре предстали перед троном правителя. Они громко приветствовали его, но не двинулись с места. Сановники все как один пришли в ужас. То, что эти монахи так безобразны, еще можно было бы стерпеть, — говорили они между собой, — но как бесцеремонно они ведут себя! Ведь они не совершили перед нашим правителем ни одного поклона и стоят, как ни в чем не бывало. — Уважаемые господа, — сказал тот Джоубадзе, — не осуждайте нас. На первый взгляд вид наш действительно вызывает отвращение. Однако, если привыкнуть к нам, то ничего страшного нет. А надо вам сказать, что и сам правитель трона, увидев, до чего они безобразны, испугался не на шутку. Когда же дурень заговорил, царь задрожал от страха и почувствовал слабость в ногах. К счастью, один из придворных чинов поддержал его. Окончательно растерявшись, станский монах опустился перед правителем на колени и, не переставая отбивать поклоны, говорил: «Ваше Величество, я достоин смерти, велите казнить меня. Я ведь говорил, как безобразны ученики мои, и поэтому не осмелился взять их с собой ко двору, опасаясь, что они могут нанести вред вашему царскому величеству. Так оно и случилось, они напугали вас, ваше величество». Тут только государь, не переставая дрожать, подошел к Сюаньзану и через силу проговорил: «Спасибо вам, преподобный отец, что вы заранее предупредили меня об этом. И если бы вы ничего не сказали мне, я бы умер от страха». Много времени прошло, пока, наконец, правитель успокоился и заговорил: «Почтенные отцы Джубадзе и Шасен, кто из вас наиболее искусен в усмирении злых духов?» Дурень, не разобравшись толком, в чем дело, сразу же ответил: «Я умею покорять духов». «Как же вам удалось научиться этому?» — спросил государь. «Когда-то я был небесным полководцем», — отвечал Джубадзе. «Но, нарушив законы неба, был сослан на землю. Теперь же я встал на путь истины, сделался монахом и из Китая прибыл сюда. Я первый вступил в борьбу с этим волшебником». «Если вы, сошедший на землю небесный полководец», — сказал на это государь, «то вы, несомненно, владеете искусством превращений». «Этим вот как раз я и не могу похвастаться», — произнес Джубадзе, «хотя некоторые превращения мне известны. Ну-ка, совершите хотя бы одно из них, и я посмотрю», — попросил государь. «Какое именно превращение вы хотели бы видеть?» — спросил Джубадзе. «Я выполню ваше желание». «Ну, сделайте больше», — сказал государь. А надо сказать, что Джубадзе действительно владел искусством 36 превращений. И вот он проделал движение руками, произнес: «Увеличивайся», затем согнулся и сразу же увеличился до 9 джанов, став похожим на духа, расчищающего путь умершим. Выстроившиеся возле трона двумя рядами сановники, глядя на него, задрожали от страха, а один из них даже окаменел и замер, вытаращив глаза. В этот момент какой-то полководец спросил: «Почтенный отец, но без конца вы, вероятно, не можете увеличиваться». Тут дурень снова стал рассказывать всякие удивительные вещи. «Я могу, например, превращаться в восточный и в западный ветер», — сказал он. «Если поднимется южный ветер, то в синем небе я могу сделать большое отверстие». «Прекратите свое волшебство!» — испуганно воскликнул государь. «Я уже знаю, что вы умеете». И вот когда Джубадзе принял свой обычный вид, государь снова спросил его: «Ну, а если вы отправитесь на бой с волшебником, каким оружием вы будете с ним сражаться?» Тут Джубадзе вытащил из-за пояса свои грабли и сказал: «Вот этими граблями». «Да, с таким оружием вы в два счета окажетесь побежденным», — рассмеялся государь. «На моих складах есть хлысты, когти, молотки, мечи, копья, алебарды, большие топоры, рапиры, сабли, рогатины, пики, серпы и прочее оружие. Вы можете взять, что хотите. А ваши грабли разве оружие?» «Вам, ваше величество, вероятно, неизвестно, что эти грабли, хотя и грубы на вид, но я не расстаюсь с ними с малых лет. Когда я был полководцем в небесном водном дворце и в моем подчинении находилось 80 тысяч воинов. Эти грабли были моим единственным оружием. Вот теперь, очутившись на земле и охраняя нашего учителя, я укрощаю этими граблями диких зверей в горах, усмиряю водяных драконов. Услышав это, государь остался очень доволен и приказал 9-й наложнице принести вина из императорских складов, чтобы достойно проводить Джубадзе. Он собственноручно наполнил кубок и, поднося его, Джубадзе промолвил: «Почтенный отец, пусть этот кубок вина послужит благодарностью за тот труд, который вы берете на себя. Когда же вы расправитесь с волшебником и освободите мою дочь, я в благодарность устрою вам великолепный пир и щедро вознагражу вас деньгами». С виду дурень был неуклюж и неотесан, однако знал правила приличия. Приняв от царя кубок, он обратился к Сюаньцзану с такими словами: «Учитель, этот кубок следовало бы, конечно, вначале поднести вам, но поскольку государь милостиво пожаловал его мне, я не смею нарушить его волю и прошу вас разрешить мне выпить его. Это поможет мне успешно завершить начатое дело и выловить волшебника». С этими словами дурень мигом осушил кубок. Затем государь снова наполнил кубок и преподнес его Сюаньцзану. «Я не пью вина, — смиренно отвечал Сюаньцзан, — а вы, братья, пейте, пожалуйста». Тогда вперед выступил Шасен и принял кубок. В этот момент у ног Джубадзе появилось облако, и он вознесся ввысь. Увидев это, государь сказал: «Оказывается, почтенный отец Джубадзе может летать на облаках». Тем временем дурень уже исчез из виду. А Шасен, выпив вино, обратился к Сюаньцзану. «Учитель, — сказал он, — боюсь, что Джубадзе не справится один с волшебником. Даже когда мы вдвоем вели с ним бой, и то едва выдерживали его натиск, а Джубадзе один и вовсе не устоит». «Ты совершенно прав, ученик мой, — отвечал на это Сюаньцзан. — Отправляйся ему на помощь». Тут Шасен оседлал облако и бросился вдогонку за Джубадзе. Правитель заволновался. «Почтенный учитель, — сказал он Сюаньцзану, схватив его за руку, — вы-то хоть не улетайте, а побудьте со мной». «К моему великому сожалению, — признался Сюаньцзан, — я и полшага не прилечу на облаке». Однако не будем распространяться о том, как, оставшись вдвоем, они вели беседу. Вернемся лучше к Шасену, который, догнав Джубадзе, сказал ему: «Дорогой брат, а вот и я». «Ты зачем явился?» — спросил Джубадзе. «А меня послал учитель в помощь тебе», — отвечал Шасен. «Вот это правильно!» — обрадовался Джубадзе. «Очень хорошо, что ты пришел. Если мы вдвоем как следует возьмемся за этого волшебника, он, несомненно, окажется в наших руках. Большой заслуги тут, конечно, нет, но все же в этой стране мы оставим о себе славную память». Так на облаке счастья они оставляли столицу. На сияющем в тучах луче миновали границу. «Вот это правильно!» — обрадовался Джубадзе. И у горной пещеры спустились по царскому слову, чтобы искусно добиться пленения волшебника злого. Вскоре Джубадзе и Шасен прибыли к пещере и спустились на землю. Джубадзе схватил свои вилы, и, что было сил, хватил им поворотом, пробив дыру величиной с кадушку. Перепуганные стражники поспешили открыть ворота, но, увидев Джубадзе и Шасена, опрометью бросились назад. «Великий князь, — доложили они, — беда! Опять этот длинномордый с большими ушами и тот, у которого зловещий вид, явились сюда и разбили наши ворота». «Это Джубадзе и Шасен, — сказал сильно встревоженный волшебник, — ведь я помиловал их учителя. Как же они посмели снова явиться сюда, да еще ломать мои ворота? Может быть, они забыли что-нибудь из своих вещей? — сказали оборотни. — Что за глупости? — — рассердился волшебник. — Если даже они забыли что-нибудь, зачем ворота ломать? Нет, тут что-то не так. Говоря это, он быстро надел боевые доспехи, взял меч и, выйдя из пещеры, крикнул. — Эй вы, монахи, ведь я помиловал вашего учителя. Почему же вы снова явились сюда и ломаете наши ворота? — Ах ты, гнусный волшебник! — заорал Джубадзе. — Хорошенькими делами ты здесь занимаешься. Нечего сказать. — О каких это делах, — говоришь? — Ты обманом выкрал третью принцессу государства Баосянго. Силой заставил ее стать своей женой и держишь ее здесь уже 13 лет. Ты должен немедленно освободить ее. Мы пришли сюда по воле государя этой страны для того, чтобы схватить тебя. Иди в пещеру и скажи, чтоб тебя там связали, а то нам неохота возиться с тобой. Выслушав это, волшебник рассвирепел. Он стоял с грозным видом, один, как гора, скрипел зубами, дико вращал вытрященными глазами. Словом, выглядел как настоящий герой. Взмахнув своим мечом, он нацелился прямо в голову Джубадзе. Однако тот успел уклониться от удара и, пустив в ход грабли, ринулся на своего противника. За ним и Шасен, взмахнув своим посохом, вступил в бой. И вот в горах разыгралось сражение, которое нельзя было даже сравнить с предыдущим. Нередко ложь рождает возмущение и возникает гнев от оскорбления. Князь демонов стальным мечом разил и граблями монах отважный бил. Сражался ими Джубадзе отменно, вздымался посох смелого Шасена. Противясь этим воинам небесным, князь демонов рубил мечом чудесным. Не ведал он ни совести, ни страха, противились ему два праведных монаха. Враги ходили взад-вперед неспешно. Один сказал: «Теперь умрешь ты, грешный, за то, что нарушаешь ты законы». Другой ему ответил оскорбленно: «Ты ни в свое не вмешивайся дело, и мне защита слабых надоела». Один сказал: «Принцессу, взяв коварством, над всем ты посмеялся государством». А тот в ответ: «Тебе-то что за дело?» Меж ними битва снова закипела. Из-за письма, что передано было, сражение разгорелось с новой силой. Уже 9 раз схватывались они на склоне горы, и Джубадзе почувствовал, что теряет силы. Ему стало трудно орудовать своими граблями. Почему же они вдвоем не могли справиться с волшебником? А объяснялось это очень просто. В первый раз, когда они сражались, им незримо помогали духи, охранявшие учение Будды, а они находились здесь, потому что в пещере был Сюаньзан. Теперь же эти духи находились в столице государства Баосянго, охраняя танского монаха. — Шасен, — не выдержал наконец дурень, — ты подерись с ним, а я немного отдохну. И, не обращая внимания на то, что Шасен удерживал его, он ринулся прямо в заросли густой травы и терновника. Колючки раздирали ему кожу на голове, царапали лицо, но он не чувствовал боли. Как подкошенный повалился Джубадзе в траву и тут же уснул. Однако он немного высунул ухо, чтобы слышать, что делается, и сквозь сон до него доносился шум боя. Между тем, увидев, что Шасен остался в одиночестве, волшебник ринулся на него. Шасен, не ожидая этого, совершил оплошность, и волшебник утащил его к себе в пещеру. Тут Шасену связали ноги. Однако о том, что случилось дальше с Шасеном, вы узнаете из следующей главы.